На звуки перестрелки откуда-то выползает исполинский паук и начинает поливать нас очередями из вросшего в морду пулемета. Мне приходится вмешаться. Две ракеты к коту под хвост, точнее, пауку под жвал. Наступает тишина. Лишь выбравшийся из машинки ребенок плачет, сидя на корточках. «Пошли», — решаю я. Теперь уж придется отвезти ребенка в укрытие и получить честно заработанную амуницию. Мы перебираемся через разорванную пулеметным огнем изгородь, идем к мальчику. Я чуть отстаю, ковыряю ногой остатки паука, прикидывая, не удастся ли приспособить его пулемет к огню с руки. Слизь, хитин и осколки железа, искать нечего. Неудачник подходит ко мне, бережно держа малыша на руках. Я невольно проникаюсь к нему симпатией. Он дурак. Он отключил таймер и заблудился в глубине. Но он все-таки неплохой человек. «Где твои родители?» — спрашиваю я мальчика в надежде, что программка не очень сложная и не потребует тратить время на уговоры и заботу. Мальчик молча тычет рукой в здание поодаль. Ну, слава богу. Идем к зданию. Я держу гранатомет на изготовку, ибо неудачник не боеспособен. Входная дверь меня настораживает. Она сорвана с петель и скрипит, хоть ветра и нет. За ней темнота. Окна в здании поросли изнутри синим мхом. «Там», — уточняю я, — мальчик кивает. Заношу ногу над порогом. «Простите», — отчетливо шепчет малыш. «Они сказали, отпустят маму, если я...» В последнее мгновение я успеваю отпрыгнуть назад, и струя огня проходит мимо. Внутри здания что-то грузно шевелится и тяжело перекатывается по полу. Выпускаю в проем свою последнюю гранату. Взрыв, но звуки только становятся громче. Малыш ревет, вырывается из рук неудачника. Тот пытается удержать его, но ребенок царапает его по лицу, выскальзывает и бросается в дверь. «Мамочка!» — слышится его тонкий крик. Потом что-то гулко чавкает, и наступает тишина. «Вот так сходили за пивом», — говорю я, хватая неудачника за плечо и оттягивая от здания. Он, похоже, готов броситься вслед за мальчиком прямо в гостеприимную пасть неведомого чудища. «Почему?» — шепчет неудачник, поворачиваясь ко мне. «Почему он так поступил?» Объяснять ему логику создателей уровня бесполезно. Он явно принимает происходящее всерьез. «Мальчика заставили заманивать проходящих в засаду», — говорю я. «Угрожали убить его маму, вот он и подчинился». Неудачник молчит, словно обдумывая мои слова. Потом спрашивает: «А зачем он побежал в дверь?» По крайней мере, мой подопечный немного разговорился. Испугался за свою мать. «Надо им помочь», — беря винтовку поудобнее, говорит неудачник. Он явно готов лезть к черту в пасть. «Они уже мертвы», — кричу я. «Они погибли, поверь мне». Он верит и опускает оружие. Слава богу, по крайней мере, он не требует отомстить за несчастного ребенка. Мы идем дальше. У меня пустой гранатомет, у неудачника винтовка с десятком патронов. Хорошо мы снаряжены. Чудесная прогулка. А когда я замечаю краем глаза, что метрах в 100 стоит человек, наблюдая за нами, настроение у меня окончательно портится. «Сними его», — командую я. Неудачник недоуменно поворачивается ко мне. «Зачем?» «Правильно. Если он верит в происходящее, то стрелять по людям не станет. Славный он человек. Дай оружие», — требую я, вглядываясь в незнакомца. «Алекс или нет? Эх, где мой бинокль?» «Не дам», — твердо говорит неудачник и прячет оружие за спину. Даже спорить не хочется. Стою, вглядываясь в чужака. А тот тоже изучает нас. Потом делает шаг за угол здания и исчезает из виду. Вроде бы не Алекс. «Идем, горе ты мое», — говорю я.